«Рустам, будем ждать вас через год», — бросая на меня многозначительные взгляды, негромко говорит медсестра Ясмине. «Похоже, я не знаю чего-то очень важного для себя. Сказать, что буду против, значит слукавить. Но и заставлять ее так долго мучиться снова — бессердечно. Малышка всякого натерпелась, пока носила нашего малыша. В моих планах было отдать отдохнуть Ясе несколько лет. Однако она оживленно кивает. «Так...» Пока я подвисаю, разглядывая свою наконец-то жену, оказывается, не так-то просто затащить в ЗАГС юную беременную особу. Яся забирает из рук акушерки маленький сверток со спящим сокровищем. В силу возраста в первый раз я недостаточно сильно проникся отцовством, но понял это только сейчас. Груз ответственности заставляет находиться в постоянном тонусе. Вторая молодость похожа на то. «Скажи, что ты счастлив». В глазах стоят слезы, но Яся старается бодриться. Широко улыбается. Словно услышав, что речь идет о нем, сын приоткрывает глазки, смотрит на меня, ждет ответа вместе со своей мнительной мамочкой. «Безмерно», — отвечаю, не задумываясь. «Я знаю обо всех ее переживаниях, понимаю их, но принять не могу. Несколько раз Ясмина просила, чтобы я дал Лиле еще один шанс. Но пока что не время. Нашел ей работу и дал возможность доказать, что она умеет не только причинять людям боль. Получится ли? Посмотрим. Доверие по щелчку пальцев никак не вернуть». «Мама?» Стоит нам только выйти на улицу, как Яся вспыхивает румянцем. Если бы не Дамир, в ладоши бы захлопала. «Как она здесь? Это ты ее заставил приехать?» «Нет?» — качаю головой. «Она сама захотела. Я всего лишь дал ей право выбора. При нашей первой и последней встрече сказал, что она больше дочь не увидит, если не изменит образ своей жизни. Судя по всему, был убедителен. Сегодня женщина выглядит несравнимо лучше. Видя, что Яся мешкает, забираю у нее малыша». «Я на секундочку!» — всхлипывает. «Ты не обидишься?» «Мне бы очень хотелось, чтобы она взрослела медленно. Малышке и так пришлось пропустить через себя огромный груз проблем, не свойственных юным девушкам. Приложу все усилия, чтобы добиться желаемого». «Нет, мы тебя подождем». Перед тем, как отойти от нас на несколько метров, Яся встает на носочки и легонько касается моих губ своими. «Ты лучшее, что со мной в жизни случилось».